Глава 9. Когда мы подъехали к особняку, нас атаковали поставщики, галдя наперебой. И дракон остался, чтобы с ними разобраться. Вспышки ярости леди Эпизодейт меня пугали, но я все-таки решила объясниться с ней один на один, пока выдалась возможность. Скорее всего, просто возникло недопонимание. Но, поднимаясь на крыльцо особняка, я тряслась от страха, несмотря на все заверения Кальтера. «Почему так долго? Ты вообще не умеешь отслеживать время, милочка? Подсказка! Твое зеркало это прекрасно умеет! Попроси его напоминать тебе заранее!» «Леди Женарин, прошу, выслушайте меня. Вы все не так поняли, но я сделала все, что от меня зависело еще вчера, и действительно осталась здесь на ночь. Но я не мог допустить подобного, потому что рабский труд в Ирландии запрещен», закончил за меня вошедший следом Кальтер. «Леди Меарон не ваша собственность, Женарин, и вы не имеете права ее отчитывать. А вот она имеет полное право пожаловаться на вас за причинение вреда ее здоровью. Я нашел Релию в критическом состоянии ночью и оказал помощь», — лаконично описал суть наших отношений ледяной дракон. «И это именно я задержал ее утром, чтобы убедиться, что она в состоянии продолжить работу сегодня. Будь моя воля, я бы вовсе ее не пустил сюда. Но леди Меарон настояла. Она печется о своей профессиональной репутации так, словно от этого зависит ее жизнь». Женарин растерянно захлопала ресницами, посмотрела на меня, снова на дракона. «Кальтер, я...» «Лорд Винт, или мой лорд», — осадил ее тот. Сейчас Кальтер действительно был похож на ледяного мужчину, и Женарин сменила тактику. «Простите, мой лорд, я лишь хотела вам угодить», проговорила она заискивающим тоном. «Прости, и ты меня, Арелия. Я бываю несносной, это все мой горячий южный нрав. Иногда мне так трудно с ним совладать, а все эти люди там... Они набросились на меня, я ведь ничего не знаю». «Ничего, я понимаю», — ответила я сухо, с трудом удержавшись, чтобы не скрипнуть зубами. «Разрешите, я займусь поставщиками. С остальным я закончила еще вчера, и с отделкой тоже. Воспользовалась магией, чтобы не заставлять вас ждать неделю. Все-таки не удержалась от шпильки. Надеюсь, она поймет, как сильно я сэкономила ей время и средства, и как рисковала, надеюсь, тоже». «Я останусь и помогу вам», — вдруг заявил Кальтер, заслужив мой благодарный взгляд. «Я тоже», — тут же подскочила к нему Женарин, зло сверкнув в мою сторону глазами. Меня посетило дурное предчувствие. «Командуйте, леди Меарон, мы все ваши», — улыбнулся Кальтер, ничего не заметив. Вместе мы довольно быстро разобрались с бесконечной вереницей доставок. В каждой комнате я разместила иллюзию того, как все должно быть, чтобы наглядно продемонстрировать рабочим. Теперь оставалось проследить, чтобы все правильно расставили, прибили и повесили. Работа кипела. Мастерицы подгоняли шторы, суетились гномы, ругаясь, на чем свет. Мы с Кальтером только что принимали малую гостиную на втором этаже, когда ему поступил вызов. Я хотела выйти, чтобы не мешать разговору, но увидела коренастых длинноруких гоблинов, которые тащили мимо тяжеленные ящики, страхуя их магией. Кальтер рассказал, что один из них и отправил меня под колеса кареты. Покосившись на носильщиков с опаской, нашла взглядом ледяного дракона и в груди сладко сжалась. Я влюбилась в него окончательно и бесповоротно. Он был именно тем, о ком я мечтала. Я это знала точно, несмотря на наше краткое знакомство, но мне было страшно, что мои мечты напрасны. Я не понимала, будет ли у нас продолжение и вообще, есть ли какие-то мы. Может, я принимаю желаемое за действительное, вижу то, чего нет и в помине. А поведение ледяного объясняется банальной вежливостью, но не интересом. «Релия, меня вызывают во дворец. Это срочно, но я вернусь, как только освобожусь. Не давай спуску, Женарин, ладно?» Скрыв накатившую вдруг панику, я улыбнулась и кивнула. «Постараюсь». И тогда дракон неожиданно властно приподнял мне подбородок и запечатлел на губах поцелуй. Короткий, но какой-то всеобъясняющий, что ли. Как будто он услышал, о чем я тут думаю, и решил направить мои мысли в верную сторону. В груди расцвело что-то яркое и невероятное. Я просияла в ответ на его улыбку и опомнилась только, когда к нам вошла Женрин. Она проводила взглядом спину уходящего Кальтера, а затем заявила. «Дядя вызвал. Наверное, желает поторопить его со свадьбой». «С какой свадьбой?» Я непонимающе захлопала ресницами. «Нашей, милочка, нашей. Ты разве не поняла, к чему все это? Мы с Кальтером женимся самое позднее в день бала. Совсем немного осталось. Смотри, он сделал мне предложение». Она сунула мне в руки газету. Я стояла, словно пыльным мешком ударенная, глядя на разворот Кернского вестника, на первой полосе которого была изображена красивая пара в самом дорогом ресторане столицы. И внутри что-то оборвалось. «О, поздравляю! Это так здорово!» — выдала я неискренне и часто-часто заморгала. Если даже Женрин врет, мне все равно с ней не тягаться, и она на это тонко намекнула, упомянув императора. У меня нет столь могущественной родни, которая сумеет защитить, если вздумаю бороться с ней за внимание ледяного дракона. «Милочка, ты правда считаешь, что лавандовые и зеленые годятся для этой гостиной? И вообще, я думаю, позже здесь все придется переделать. Мне кажется, ты перестаралась с мебелью. Это не совсем то, что я хотела видеть». Женрин принялась перечислять мнимые недостатки гостиной, которая преобразилась после нашего с ледяным поцелуя. «Что с тобой, Релия? Ты плачешь?» Вопрос прозвучал издевательски. «Нет-нет, просто что-то в глаз попало». Я выскочила из гостиной. Мне нужно было пространство, место, где я могу вдохнуть. Я расположилась на качелях за домом. Тут было тихо, и я смогла дать волю слезам, пережить момент и взять себя в руки. Потом достала зеркало. Никого вызывать не собиралась, просто хотела узнать, насколько плохо выгляжу. Но вместо зеркальной поверхности увидела тот самый последний снимок. На нем я пыталась изобразить лицо коварной соблазнительницы на фоне спящего дракона. А тот уже не спал и, в свою очередь, изображал хмурого парня, эдакого хулигана с многообещающим взглядом. Картинка вышла одновременно забавная, какая-то интимная. Слишком интимная, хотя ничего такого и не могло быть. «Рамон, ну удали это. Сотри, чтобы ничего не осталось, и остальное тоже», — прошептала я. «Как скажешь», — покладисто согласилось мое зеркало, и я увидела собственное бледное отражение с покрасневшими белками глаз. «Нет, стой!» «Поздно. Надо было думать, о чем просишь». Я шмыгнула носом, готовясь снова расплакаться. «Не смей реветь, нюня. Это твоя Женрин только порадуется. Она же нарочно тебя подначивает, а ты ей веришь». «Но ведь, Рамон, дело не в том, верю я ей или нет. Мне в любом случае придется теперь отступить». Я поделилась опасениями насчет семьи. «Согласен, проблема намного серьезнее, чем мне представлялось. Но я всего лишь зеркало, а не человек. Может тебе разобраться с ней радикально?» «Как?» — встрепенулась была я. «Ну, тебе не понравится». «Втащить Женрин у меня не получится». «Втащить мало. Тут нужны меры посерьезней. Может, уронить на нее балку или рояль?» «Рамон, ну какая балка? Ремонт уже закончен. Тьфу, даже говорить вслух не смей больше ничего подобного, а то к чехлу приклею». «Релли, я тебя повсюду ищу, а ты, оказывается, здесь прячешься. У тебя все хорошо?» Я вздрогнула от неожиданности, когда Женрин возникла рядом. Подкралась точно призрак. Интересно, и много она успела услышать? «Да-да, все хорошо, леди. Это просто переутомление. Все же это мой первый подобный проект, я волнуюсь. Еще ведь перед деканом отчитываться». Выдумывала я на ходу оправдание. Пусть лучше считает, что я из-за волнения разревелась, чем из-за ее мнимой или нет свадьбы с Кальтером Виндом. «Ой, а что, если она все-таки видела, как Кальтер целовал меня в гостиной? Тогда ее не проведешь». «Слушай, я была не права. Отлично ты все предусмотрела, и цвета подобраны идеально, и ткани, и текстуры. Это я из зависти к твоему таланту, не обращай на меня внимания. Давай попьем чаю и продолжим», — предложила леди Эпизудейт. Я только кивнула, хотя меньше всего мне хотелось сейчас не чаевничать. И все же перерыв немного восстановил мне силы, а после мы направились в холл, чтобы проверить, что еще осталось сделать. Рабочие немного рассосались, сверху все еще кипела работа, раздавались звуки молотков и голоса, но внизу никого не было. Только 5 ящиков размером чуть больше моего роста высились на проходе. Что это? Я уставилась на них, но никак не могла припомнить, что такого я еще вчера заказала. «О, это подарок от дядюшки Алластера!» Женерин скорчила виноватую мордашку и щелкнула пальцами, высвобождая содержимое при помощи магии. «Статуи! Вроде бы это какая-то традиция, но мне кажется, что дядюшка просто избавляется от хлама». Женерин заговорщицки хихикнула. «Поможешь их здесь расставить? Я сама точно не сумею сделать это так, чтобы получилось гармонично». В холле уже и так все было гармонично. Императорский подарок совершенно не вписывался в интерьер. Белоснежные изваяния драконов, в глазах у которых алели рубины, смотрели здесь по меньшей мере странно, а побольше отдавали безвкусицей. «Может, расставим их в саду?» — попыталась я избавиться от ненужных предметов. «Ни в коем случае! Дядя Алластер рассердится, если узнает о таком небрежном отношении к его подарку. Это же целое состояние. Да, кстати, все драконы должны смотреть строго в одну точку и находиться на равном расстоянии друг от друга». «Почему?» — удивилась я подобному усложнению задачи. «Это не просто статуя, а охранный комплекс. Так меня проинструктировали, по крайней мере. Нам нужно все четко рассчитать, без тебя я не справлюсь». Женрин заискивающе улыбнулась. Помучившись, я решила и эту головоломку. Пришлось кое-что подвинуть, добавить зелени в виде напольных растений, и в итоге холл снова стал почти уютным. «Рейли, ты действительно лучшая. Я обязательно буду тебя рекомендовать своим подружкам. Правда, у меня их нет, но неважно», — добавила Женрин торопливо. «А сейчас отправляйся домой, прими ванну и как следует выспись. Я сама присмотрю за рабочими и дождусь Кальтера». Почему-то показалось, что меня выгоняют. Леди Пизудейт вела себя ужасно подозрительно. «Спасибо, но сначала я доведу дело до конца, как и обещала. Нужно заняться деталями на втором этаже, нанести последние штрихи. Потом, все потом. Сегодня ты свободна, милочка». Женрин подхватила меня под руку и буквально выставила за дверь. От неожиданности я даже растерялась. Спустилась по ступеням, вышла на улицу, обернулась и посмотрела на особняк. И что теперь делать? А что скажет Кальтер?